Эпилог. «Что?» Я всплеснула руками и заметалась по залу. «Зачем король к нам едет? Останови это безумие ради меня, умоляю!» «Это не в моих силах!» Развел руками любимый, еле сдерживая смех. «Я не раз говорил, что, когда король был принцем, мы с ним дружили. Помнишь, как тепло он приветствовал тебя на свадьбе?» «Ничего я такого не помню». Свадьба в столице вспоминалась одним большим кошмаром. Размытые лица, блеск золота и камней, шелка, парча и моя паника при всем этом. А сейчас дракон первый взошел на престол. Да и принято так. На лето уезжать кому-нибудь в гости всем двором. Это же великая честь для нас. Давай отсыпем ему монет. Пусть свернет по дороге к другим и осчастливит их. Муж рассказывал, как происходит визит короля. Представьте, к вам слетается почище саранчи. Все вытаптывает, съедает, охотится в лесах без вашего ведома и вообще ведет себя как слон в посудной лавке. А я жду дочку. В третий раз уже жду. Первым родился сын, Вильгельм. Сейчас ему 4 года. Второй сын, Остер, 2 года. А я дочку хочу. Ну и муж вместе со мной хочет. Куда ему деваться? Когда они собираются? В начале лета, когда дороги немного просохнут. Зимы здесь бесснежные, но жутко дождливые. От сырости совершенно нет никакого спасения. «Мне рожать в середине лета, а здесь они!» Я закатила глаза от осознания неизбежного. «Я увезу тебя на север Павдии. Спрячу ото всех, тебя никто не потревожит». Муж изловчился и поймал меня в объятия, когда я заходила на очередной вираж. Гладил и успокаивал мои тревоги. Мы жили в Айсе, в городском доме. На этом месте когда-то стоял особняк проворовавшегося чиновника. Витте приказал его снести и выстроил наш дом. После известных событий еще 1/2 года расходились круги по воде, и время от времени мои рудники пополнялись новой рабочей силой. Судья прожил там всего 1/2 года, умер от непомерной нагрузки. Я до сих пор жалею, что мало мучился. Может, стоило дать ему передышку? Откормить? И снова на рудник? Ну, чего уж сейчас. К отче Киприана мы приезжали раз в 10 дней. Я завела такой порядок. Нам требовалась передышка в суматошной городской жизни и теплота, которой отче делился со всеми, кто к нему приходил. Монастырь разросся. Пришли новые монахи. Я на свои деньги построил еще один дом для приезжих. Все радовало глаз. На руднике обнаружили аж 3 жилы с серебром. Господин Антонио, королевский поверенный, сказал, что это самые богатые залежи во всем королевстве. Он по-прежнему всем руководил. По первости мы иногда с ним спорили, а потом я вышла замуж и отдала рудник ему на откуп. Он кристально честный человек и ни разу не вызывал у меня и тени подозрения. Бат выжил, хоть и потерял руку, защищая нас с Витте. За это герцог Марио Корини, друг Витте, выбил для него баронский титул и земли рядом с моими. Их в свое время конфисковали у кого-то. Бат женился, взял женщину с ребенком. Она приехала помолиться, а он мимо проходил. Здесь помог, там поддержал, так и сблизились. Сейчас у него 7 своих, плюс приемный сын. Он построил несколько таверн по дороге из Вайса к нам. Приглядывает за своим хозяйством и по мере сил за моим. Никто не в обиде. Живем дружно и сытно. «А нам сбежать нельзя на время визита Его Величества», — предприняла я последнюю попытку. «Я же бургомистр Вайса. Как ты себе это представляешь?» Муж уже смеялся надо мной, моими страхами. «Визит Его Величества нужно просто пережить. Это не навсегда. Правда, ему может понравиться прием и твои земли». «Нет-нет-нет!» Не на шутку перепугалась я. «Да ладно, он будет посещать нас не чаще 1 раза в год», — выпалил муж и кинулся на утёк от моего гнева. Конец книги. Читала Анфиса Минченко.